Я же в данном случае уведомил шахтеров о том, что они могут сейчас попытаться отправиться обратно на территорию Федерации, так как здесь сейчас расположилась зона боевых действий, и выбора у них особо нет. Им пришлось подчиниться, что дало мне возможность сделать так называемый финт ушами перед моими партнерами по бизнесу. Ведь я спасаю технологические мощности своих так называемых партнеров. Да, тут в астероидном поле в самой глубине спрятался мобильный перерабатывающий комплекс, который стоит достаточно дорого. Но при всем этом, не забудьте, пожалуйста, о том, что такой комплекс могли бы забрать себе военные. Тот же адмирал Лирнларут мог бы выписать своим экипажам премию, в результате чего они бы просто не заметили факта появления и исчезновения частной собственности. Сейчас же, никто им ничего и не скажет. Ведь это я обнаружил спрятавшиеся корабли, так что я был в своем праве, разрешил действовать подобным образом. Также меня заинтересовало еще кое-что. Пара кораблей, которые также там были обнаружены, не имели идентификаторов, но внешне это были корабли Империи Аграф, что было довольно странно, и это меня немного настораживает, учитывая отсутствие у них идентификаторов. Кто-то мог бы сказать о том, что мне необходимо сейчас гоняться за архами, а не отвлекаться на какие-то корабли потенциальных беженцев, которые прятались от весьма опасного врага. Ну, сейчас этим старательно занимались военные, и мешать им мне было не с руки, ведь им нужно было набраться опыта, а также и самоутвердиться. Но вот что меня немного обеспокоило, так это присутствие в астероидном поле пары кораблей, которые имели типичные признаки кораблей аграфов. Однако идентификаторы старательно скрывали. Почему? Естественно, что подобное положение меня заставило забеспокоиться. Я не знаю, кто там прячется, и по какой причине. Такие корабли обычно не прячутся в астероидном поле. Тем более, что один из них был типичным крейсером, курьером, второй более тяжелым дальним крейсером, разведчиком. Причем оба корабля явно имели отношение к седьмому поколению. Конечно, я мог бы их спокойно выковырить из астероидного поля, но мои москиты продолжали там разыскивать противника. И приблизившись к астероидному полю, я решил с этими разумными поговорить, так как понимаю, чтобы происходящее случайностью быть не могло. Скорее всего, эти разумные попались в ловушку в данной звездной системе вместе с шахтерами и пиратом, остается только намекнуть им о том, что сейчас у них есть возможность выбраться, не нарываясь на неприятности. К тому же, я сейчас мог спокойно имитировать ремонтные работы на борту моего корабля, а сам пока что буду выяснять причины для такой странной игры в прятки со стороны вечно наглых аграфов. Слишком уж на них такое тихое поведение не похоже, говорит представитель частной корпорации «Сармат». Немедленно обоснуйте свое местонахождение в данной зоне, используя как ретранслятор ската, и посылая направленный сигнал на один из обнаруженных кораблей, который был больше похож на дальний крейсер, разведчик, чем на какой-то боевой корабль. Здесь идут боевые действия, если вы сейчас не объясните мне причины для своего местонахождения в данной зоне, я буду вынужден открыть по вам огонь. У вас 5 минут. Если вы думаете, что слишком хорошо спрятались, вынужден сообщить вам, что это не так. Мои москиты вас обнаружили, и я буду вынужден принять меры. Время пошло. Я не просто так дал тем, кто спрятался на этом корабле, такое время, так как понимал, что они могли здесь оказаться совершенно случайно, и не пытались навредить, к примеру, Федерации, чтобы их можно было в чем-то обвинить. Однако, есть некоторые нюансы, которые заставляли меня нервно относиться к происходящему. В первую очередь сам их факт нахождения в данной звездной системе, из-за того, что они здесь спрятались. Мне этого было достаточно. К тому же, когда мы начали активно действовать, эти разумные могли бы попытаться проявить свои истинные мотивы, но они этого не сделали, а затаившись, ждали окончания сражения. И как я это должен понимать, старательно спрятались и не проявляли себя. И я могу принять все происходящее как попытку сотрудничества с врагом. Если кто-то скажет, что я не прав, пусть сначала попробует понять, какие интересы могли преследовать в данной местности аграфы. Вы, конечно, можете мне заявить о том, что никто из них не пытался мне каким-либо образом вредить. Вот только скажите мне, пожалуйста, какого демона эти разумные затаились здесь, словно какие-то враги, выжидая момента для атаки. На всякий случай, чтобы этот крейсер не попытался сбежать, я послал к нему группу тяжелых москитов, которые наверняка преподнесут ему весьма неприятный сюрприз. Если, Конечно, этот затаившийся шутник попытается каким-либо образом сбежать. Вот только ему сбежать никто не даст. Группа моих москитов уже была наготове. Они подбирались к этому крейсеру, разведчику, буквально на цыпочках, скрываясь за каждым камнем. Я послал в этой группе два торпедоносца, которые должны были подбросить противнику весьма неприятный подарочек в виде четырех тяжелых торпед. Для такого корабля это слишком большой сюрприз, и его просто разорвет. Но по-другому с ними я поступать не мог. Извините, ребята, но здесь зона военных действий, а не прогулочный парк. Нечего здесь в прятки играть, а то, затаились, понимаете ли, и ждут непонятно чего. Корабль корпорации «Сармат», это говорит дальний разведчик «Империограф». Когда время практически вышло, я уже готовился дать отмашку своим цепным псам. Направленным сигналом вышел на связь тот самый корабль, и я на экране увидел молодую и достаточно сильно измученную девушку, в чертах лица которой можно было опознать типичные признаки аграфов. Я проводила дальнюю разведку в неизведанных регионах, в поисках врагов империи. Вы именуете их архами. Когда я их обнаружила, эти твари начали преследование и загнали меня сюда. Топливо у меня было на исходе, и пришлось спрятаться в астероидном поле. Потом, когда они прибыли сюда, мне пришлось затаиться. Можно тогда у вас спросить, почему вы не обозначили свое присутствие, а также не сообщили о присутствии в астероидном поле кораблей противника? Решил я сразу перейти в наступление, так как понимал, что даже сейчас эта красотка пытается давить на меня именем своего народа, что по сути никак не оправдывает ее действия. Ведь вы же прекрасно понимали, что эта группа кораблей имеет отношение к Федерации, и прибыла сюда не просто так. Однако, вы по какой-то глупости не пожелали предупредить нас о том, что противник затаился в астероидном поле и собирается нанести нам удар в спину. Разве так поступают союзники? Или может у империограф в этой войне есть какие-то свои мотивы? Может быть, вы военный консультант для этих самых архов, и сопровождали их на пути в Содружество? Вы сможете этот факт отрицать? Естественно, что эта девчонка тут же принялась испуганно пытаться объяснить, что и зачем она делает. Но я уже слушать ее не стал, так как прекрасно понимал, что в данном случае у меня есть возможность заполучить в качестве трофея разведчик империограф, что может дать мне возможность не только оперировать этими данными, но и возможно использовать его в дальнейшем. Как я уже сказал, поведение этой красотки было необычно и странно. К тому же, согласно данных моих скатов, часть корпуса ее корабля выглядывала над астероидным полем, и она могла четко видеть при помощи сенсорного комплекса, что происходит в системе. Так почему она не предупредила наши корабли о подобном расположении противника? Ведь могла это сделать направленным лучом, однако, не сделала. И теперь ей придется за это ответить. В ответ на какие-то бессмысленные попытки оправдаться или выпросить у меня топливо для гипердвигателя, я потребовал немедленно прибыть на борт флагмана, так как в данном случае ее будут судить за сотрудничество с врагом. Если она окажет сопротивление, у дамочки не было выбора. Ей пришлось выдвинуть свой крейсер, разведчик, и медленно направиться к Кондору. Благодаря этому факту, и тому, что Кондор закрывал своим корпусом часть астероидного поля, я могу получить этот трофей незаметно для окружающих. Еще через час этот кораблик занял свое место во внутреннем ангаре Кондора, и штурмовики доложили мне о том, что на этом корабле, как ни странно, оказался всего один пилот. Его арестовали и припроводили на гауптвахту. Внимательно рассматривая застывший в ангаре крейсер, разведчик аграфов, я медленно покачал головой. Интересный трофей, надо будет его как следует изучить. Но сейчас, убедившись в том, что никто так и не заметил передвижение этого крейсера между астероидами и мою охоту за ним, можно заняться и вторым кораблем, который затаился в астероидном поле. Это был крейсер «Курьер», который также не пытался высовываться прочь из поля, видимо, ожидая окончания столкновения. Причем сразу стоит заметить тот факт, что согласно телеметрии, на борту этого крейсера присутствовал даже герб Великого Дома Мант. Я, конечно, все понимаю, но скажите мне, пожалуйста, какого демона корабли с представителями Великого Дома застрял здесь? Или может быть это был их гонец, а может быть это был связный, который должен был встретиться здесь с разведчиком или теми же архами? А что, идея бредовая, но она достойна внимания. Как вы думаете, что произойдет с аграфами, если хоть кто-то предъявит им подобные обвинения на Совете Содружества? В прошлый раз они отнеслись к противостоянию легкомысленно, и уже потом, практически спустя 7 десятков лет, в конце войны, предложили свою помощь. Они участвовали в войне от силы года 2-3. А о чем это говорит? Может быть, о том, что они убедились в том, что Содружество не по зубам их союзникам, и решили пока что не нападать. А потом, подсказали архам, что им нужно делать в виде этих самых линейных крейсеров и линкоров. Чем больше я думал об этом, тем больше моя паранойя говорила мне о том, что представители Великого Дома Мант не могли появиться здесь случайно. А если это так, то стоит сразу догадываться о том, что сюрпризы с их стороны только начинаются. После того, как я убедился в том, что крейсер, разведчик Аграфов незаметно для всех занял выделенное ему место в закрытом ангаре, а значит не привлечет к себе лишнего внимания, я послал такую же группу москитов и к крейсеру, курьеру, который, затаившись среди камней, тоже старался себя никак не проявлять. Конечно, можно было бы сказать, что пассажиры этого крейсера испугались, и на данный момент просто затаились, ожидая окончания противостояния с архами. Ведь бой еще продолжался. Да, мы перешли на новую стадию сражения. Не ожидавшие такого вторжения практически сразу двух достаточно крупных кораблей, вооруженных мощным и дальнобойным оружием, они ничего не успели нам противопоставить. Более того, несогласованность их действий и москитных групп дала возможность бить их поодиночке, что тоже было немаловажно. Именно поэтому у меня сейчас была возможность разобраться и с этими затаившимися гостями. Ну, не могли они взять и случайно здесь появиться? Не верю я в такие случайности. Может быть, вы верите, но я просто не могу. В данном случае, скажу сразу, слишком все это странно. В одной звездной системе два корабля Аграфов, один дальний разведчик. Встречу с ним еще как-то можно понять. Он выполнял миссию. Потом пытался скрыться от потенциального врага, и как результат просто попал в ловушку. Этот факт можно понять и даже воспринять, тут я не спорю. А вот что здесь делал этот самый курьер, который вообще-то не должен находиться на таких территориях. Дело в том, что этот корабль не предназначен для дальних перелетов. Вот же загадка, вы так не считаете? Более того, этот корабль слишком уж слабо защищен, и может прыгать всего лишь на несколько звездных систем, а отсюда было слишком далеко до территории Империи Аграф, и уже только поэтому можно было понять, что здесь он таким образом, вроде как перемещаясь в сторону, к примеру, той же самой Федерации Ниви, появиться не мог. Несмотря на тот факт, что этот кораблик явно имел отношение тоже к седьмому поколению, его запаса хода просто не хватило бы, чтобы добраться до нужного ему места. Вот вам и ответ на большую часть вопросов, которые у меня возникли. Случайным появление этого кораблика в данной местности не назовешь. А значит, можно понять главное. Слишком странно выглядит все происходящее в этой звездной системе, именно здесь и именно сейчас, чтобы быть обычной случайностью. Поэтому я насторожился. Паранойя снова взвыла во мне с огромной скоростью. К тому же, я уже знал о том, что мне напоминает этот самый герб великой семьи. Никогда не стоит недооценивать потенциальных врагов. Этот герб принадлежал великой семье Мант, которая уже проявила свой интерес к моему существованию. Точно такой же герб был на тех кораблях, которые появлялись в системе Барза, когда Кондор оттуда ушел. Якобы они слишком интересовались и моим кораблем, и мной лично. И тут вдруг такая встреча. Я, конечно, и сам прекрасно понимаю, что такой курьер особого вреда моему кораблю нанести бы просто не смог. Но все-таки меня насторожило то упрямство, с которым эти разумные пытались меня загнать в ловушку. Может, они просто хотят со мной поговорить, но я в этом не уверен. После того, как я услышал об их интересе ко мне, я тут же принялся собирать всю возможную информацию про эту расу. Они действительно очень сильно напоминали эльфов с Земли, и не только внешностью, знаете. Сколько я не читал каких-либо книг на Земле про этих существ, практически везде наталкивался на тот факт, что эльфы выставлялись снобами, из-за своего долголетия просто не желающими видеть кого-либо еще на одном уровне с собой. Здесь было то же самое. А графы всем старательно совали в лицо факт того, что они наследники древних. И тут не особо поспоришь по причине того, что их технологии минимум на одно поколение превосходили все то, что имелось в Содружестве. Раньше их вообще чуть ли не превозносили и не боготворили, но это было раньше. Потом, спустя какое-то время, произошла серия скандалов, в которых оказались замешаны именно Аграфы. Их даже вроде бы поймали на том, что не желая развития своих потенциальных соперников, Эти разумные намеренно спровоцировали различные неприятности в других государствах. Стоит заметить тот факт, что и сейчас аграфы не сильно старались скрыть свои истинные мотивы. Как вели себя, так и ведут, словно все им что-то должны. Капитан Сайприун, который мне рассказывал про их появление в системе Барза, четко дал мне понять о том, что они, появившись в данной звездной системе Федерации, старательно сорили деньгами, но пытались собрать всю возможную информацию не только про мой корабль, но и про меня лично. Также они старались выяснить направление моего движения. А для чего им это было нужно? Вы скажете о том, что для того, чтобы со мной встретиться. А я не поверю. Давайте начнем с того факта, что для простой встречи с каким-нибудь разумным достаточно знать, куда он может прибыть и оставить ему там сообщение. Правильно, и дураку понятно, что разумный может неправильно понять попытку перехватить его корабли где-нибудь в безлюдных местах. А вот на территории сильного государства, где он чувствует себя защищенным и уверенным, вполне возможно устроить какую-нибудь встречу, если она вам нужна. Однако они очень интересовались именно направлением движения, но оставить записку даже не попытались. О чем это говорит? А говорит это все о том, что в данной ситуации эти разумные хотели меня поймать, а никак не пообщаться. Конечно, вы опять заявите мне про мою паранойю, я вам уже говорил и повторюсь, она меня еще ни разу не подвела, так что и здесь я чувствовал ловушку. И даже присутствие этого маленького крейсера, курьера в данной звездной системе, выглядело как какая-то ловушка. Еще раз осмотрев через данные телеметрии на крейсер, курьер, затаившийся за астероидами, я тихо усмехнувшись решил сыграть с ним немножко по-другому. Учитывая тот факт, что представители этого великого дома пытались собрать про меня информацию и наверняка уже знали про мою частную корпорацию, есть шанс решить вопрос так, чтобы они не успели понять, что происходит. Неизвестный крейсер, курьер, немедленно отзовитесь и назовите себя. Постарался произнести как можно жестче, произнес я по системе связи через направленный луч, посылая сигнал прямо на этот маленький серебристый кораблик, передавая вместе с сигналом и временный идентификатор Объединенного флота Республики Хагданы Федерации НИВИ, который у меня имелся. Немедленно объясните свое местонахождение в зоне боевых действий, иначе мы будем вынуждены признать вас вражеским судном, и откроем огонь. Не стреляйте. Судя по всему, моя попытка давления возымела нужное действие, так как уже на экране появились прерываемые помехами лица двух аграфов, в которых можно было узнать какого-то пилота благодаря пилотскому комбинезону, и воина-штурмовика, стоявшего рядом с ним. Мы, представители великого дома Мант, попали в засаду архов. Наши корабли сопровождения были уничтожены, и нам пришлось уходить от них и на крейсере, курьере. Топлива не хватило, и мы были вынуждены здесь спрятаться. Помогите нам, и великий дом Мант Империи Аграф будет вам благодарен. Откуда я могу знать, что вы говорите правду? Сделав каменное лицо, я постарался изобразить из себя какого-то зверя, который озлоблен буквально на весь окружающий мир. Когда мы вошли в эту звездную систему, вы даже не попытались нас предупредить о том, что в астероидном поле затаились архи. Они пытались нанести нам удар в спину, и мы понесли потери. Я предполагаю, что вы сотрудничали с ними. Возможно, вы привели их сюда. Поэтому, я требую, чтобы вы немедленно сдались. У вас 2 минуты. Если вы не сдаетесь, и не дадите нам осмотреть ваш корабль на наличие технологии архов, мы вас уничтожим. Торпедоносцы уже ждут. Если вы включите свой сенсорный комплекс на полную мощность, то увидите их за соседним астероидом наготове. Им даже нет нужды высовываться под ваш пульсар. Торпеды имеют отношение к 5-му поколению конфедерации Дилус, поэтому имеют систему самонаведения. Вам нужно что-то еще объяснять? Если вы откроете огонь, то пожалеете об этом. Наш великий дом. Высунулся вперед штурмовик, видимо до сих пор не понимающий то, что в этом положении что-либо требовать ему вообще не стоит. Начнем с того факта, что у меня есть больше пушек, чем у него. Кроме того, я нахожусь в более выгодном положении. Я знаю, где они затаились, а они меня не видят. Я уже молчу о том, что мои москиты практически окружили его, чтобы не дать возможности куда-то сбежать. Про торпеды я не врал. Ну, не думаете же вы, что я буду в узком месте астероидного поля использовать неуправляемые колотушки? Я же не полный идиот, у меня для этого есть более серьезные подарки. К тому же, я не знаю главного, чего они здесь забыли. Ваш великий дом даже не узнает о том, что вы здесь были. прорычал я этому наглецу в ответ, чувствуя то, как во мне поднимается злость в отношении этих разумных, которые до сих пор, видимо, не поняли всей глубины ловушки, в которую сами и провалились. «Я сейчас расстреляю ваш крейсер, курьер, и забуду о его существовании. У вас 10 секунд на принятие решения. 9, 8, 7, 6. Не стреляйте». Не выдержав напряжения, поднял руки Аграф, пилот, демонстрируя желание мира, и при этом как-то странно покосившись на штурмовика, замершего от неожиданности и моей отповеди. «У нас на борту представитель правящей семьи великого дома Мант. Вы не можете себе позволить такие действия, иначе будет война между нашими государствами. А кто об этом узнает?» Криво усмехнулся я в ответ, медленно покачав головой, давая таким образом понять этому разумному, что ему лучше даже не пытаться спорить. «В общем так, либо вы полностью сдаетесь, и мы уже решаем, что с вами делать. Скорее всего, вернем вашему послу с претензиями. Но это другое дело. Либо мы уничтожаем вас здесь и сейчас, так что можете дальше играть в свою самостоятельность и наглость, которую вы демонстрируете всему содружеству. Только здесь не то место и время. И я бы на вашем месте как следует подумал». Ваш ответ, естественно, что этот разумный был вынужден признать, что проиграл. Хотя я понимал главный нюанс. На его борту находится представитель великой семьи Мант, и в прошлый раз меня искал представитель великой семьи Мант. О чем это говорит? О том, что это самое странное стечение обстоятельств, которое можно назвать случайным. И поэтому я в это все просто не верю. Исходя из всех этих факторов, я понимаю, что мне просто необходимо вынудить этих разумных сдаться, хотят они этого или нет, так как именно от представителя великой семьи я могу попытаться узнать то, с какой чертовой матери у них вдруг появился интерес в отношении меня. Конечно, вы можете заявить о том, что их интересовал необычный двухкорпусный корабль. Ну да, можете. Однако, при всем этом, не забудьте, пожалуйста, о том факте, что эти умники могли бы спокойно купить лицензию на мой корабль, и не устраивать эти гонки. Но они этого не сделали, а устроили целую погоню. По рассказу капитана Сайпариун, для простой беседы они собирали использовать сразу 4 линкора 7-го поколения. Вам это о чем-то говорит? Мне говорит. Мне говорит все это о том, что никто со мной разговаривать не собирался. По крайней мере до тех пор, пока я не покажу свою собственную силу. Уже только поэтому стоило понимать главный нюанс. Эти разумные могли быть весьма опасны для меня. Уже только поэтому мне стоило воспринимать их не очень миролюбиво. Крейсер, курьер, медленно выбравшись из-за камней, направился под конвоем моих москитов в направлении Кондора. Кто-то может сказать, что они могли бы узнать мой корабль, ввиду того фактора, что уже гонялись за ним. Возможно. Но проблема для них была в том, что в этот момент Кондор стоял к ним кормой. Вы тут же скажете мне о том, что это опасно. Не так уж и опасно. Все их действия сопровождались наведенными на них турболазерами, которые в любой момент могли успокоить их и навеки. Сомневаюсь, что у их корабля силовое поле будет мощнее, чем у тех же самых линкоров Архов. Выстрела турболазера хватало, чтобы его пробить и смертельно повредить 2-километровый корабль. На 3-километровый, правда, приходилось тратить 2 выстрела, у него и силовое поле сильнее, и сам корабль прочнее, но и на него силы этого оружия вполне хватало, так что крейсер, курьер, даже 7-го поколения, вряд ли выдержит спаренный, а то и тройной выстрел из турболазера. Естественно, что демонстрировать такого гостя остальной эскадре флота я пока что просто не собирался, ни к чему мне это. Начнем хотя бы с того фактора, что эти разумные наверняка постараются тут же начать давить на жалость и требовать к себе какого-то особого отношения, чего я бы не хотел. Начнем с того факта, что они растерялись от моего на них наскока. Исходя из всего этого, можно было понять, что пока они не чувствуют защиты своего имени народа и великого дома, у меня есть шанс получить информацию. Стоит им только почувствовать хоть какую-то слабину, например, в виде присутствующих поблизости официальных лиц той же самой Федерации Неви или Республики Хагдан, и тут же ситуация изменится. Они явно начнут снова демонстрировать свое презрение и опломб, с которыми я уже столкнулся. Этого я позволить им не собирался, поэтому был намерен сразу обломать все эти наглые попытки. Вот, например, тот факт, что их не защитило ни имя Империи Аграф, ни имя Великого Дома, выбил этих разумных из колеи. Попытавшиеся сначала показать свою наглость, эти разумные растерялись, столкнувшись с тем, что мне глубоко плевать на то, кто они сами, и кто за них может попытаться заступиться. Тем более, что заступаться за них здесь было просто некому. В первую очередь по той причине, что-то этому самому заступнику сначала пришлось бы объяснить причины появления этих разумных на данных территориях. Конечно, можно сказать, что все это одна большая случайность, а можно все это выставить и по-другому. Дальний разведчик по какой-то причине оказался со стороны территории Федерации, и этот крейсер, курьер, который мог идти навстречу как с ним, так и самими архами. Вы тут же скажете мне о том, что это полный бред. Какой дурак будет пытаться связаться с существами настолько нелогичными и необщительными, как архи? Ведь эти существа старательно пытались уничтожить эти все разумные расы на территории Содружества. Да, с виду все выглядело именно так. Однако, проверяя данные из истории Содружества, я выяснил весьма странный фактор. Содружество было организовано где-то на 50-м году войны с архами. Вроде бы участвовали в этом и аграфы. Однако, военный флот аграфов начал участвовать в сражениях против архов только в последние пару лет войны. То есть, когда объединенная армия Содружества начала постепенно выдавливать архов с этих территорий, и то их корабли выступали в основном в роли кораблей поддержки. Все упиралось в то, что аграфы слишком малочисленны, и не могут терять своих представителей. Еще более глупого объяснения я вообще никогда не слышал. Речь идет о тотальном уничтожении разумных существ в данном секторе галактики. А вы по какой-то глупости не можете терять своих представителей. И это с учетом того, что ваши технологии в то время превосходили технологии Содружества минимум на 3 поколения. Что за глупости? Честно говоря, я вообще не понял происходящего. Чего добивались таким образом аграфы, зачем им было делать подобное? Странность ситуации как раз указывала на то, что все происходящее выглядит как одна большая глупость. В первую очередь по той причине, что сами аграфы тогда себя вели весьма странно. Как будто бы они вроде и на стороне Содружества, но при этом и держатся особняком. И здесь то же самое. Да, пилот проговорился. Их корабли погибли при столкновении с архами. Подумав об этом, я мог только пожать плечами, так как подобное было и не мудрено ввиду того факта, что корабли аграфов были вооружены именно лазерами, а лазер против каменных кораблей архов плохое оружие. Конечно, можно нанести какие-то повреждения, выбить орудийные точки, повредить двигатели, но для этого нужно сначала полностью уничтожить группу поддержки, а группа поддержки у архов вооружена плазмой, и плазма более эффективна в ближнем бою, а лазер удобнее на дальних дистанциях. Однако учтите тот факт, что архи не будут ждать, пока вы перебьете их. Они сами подойдут на ближний бой, и тут перевес будет именно за их группой, что было и не мудрено. Конечно, после случившегося, аграфы могут сколько угодно заявлять о величии и могуществе своих кораблей. Но проблема была в том, что они оказались не такими уж сильными, как им хотелось бы. Судя по испугу самих аграфов, им действительно пришлось бежать, пока более тяжелые корабли задерживали противника. Героическая гибель, скажу я вам, но, судя по всему, вынужденная. И тут же у меня возникает встречный вопрос, а какого демона тяжелые корабли аграфов потеряли на территории Фронтира? Причем, не просто тяжелые корабли из какой-то частной корпорации, а именно боевые корабли Великого Дома. К тому же этот Великий Дом Мант, насколько мне было известно, занимался строительством кораблей, а никак не какими-то поисками ресурсов или чего-либо еще. Кроме этого, добавьте сюда еще и тот факт, как панический пилот отреагировал на мою угрозу уничтожения корабля. Он точно пытался защитить какого-то пассажира. И если этот пассажир имеет отношение к членам правящей семьи Великого Дома, возникает еще один вопрос. Что такая высокопоставленная особа делала на территории Фронтира? Кого они тут искали? Не меня ли случайно? Вот же глупость. Представьте себе картину. Они пытались поймать меня, а сами попались в ловушку архов. Представив себе именно такое стечение обстоятельств, я расхохотался. Мне действительно было смешно. Еще бы, как же так, великие и могучие аграфы, которые считали себя чуть ли не божествами и истинными наследниками древних, так наивно и глупо попались в ловушку. Действительно, все выглядит весьма глупо и даже в чем-то предсказуемо. Размышляя над такими событиями, я мог только качать головой. Крейсер, курьер, достаточно быстро скользнув сквозь камни, достиг открытого ангара Кондора, куда его буквально затолкнули москиты, торпедоносцы, идущие следом за ним. Конечно, кто-то мог бы сказать, что у этих разумных есть пульсары. есть. Минимум 2-4 ствольных и явно скорострельных пульсара. Вот только проблема для них была в том, что мои торпедоносцы вышли из астероидов позже их самих. Для начала этот крейсер, курьер сам высунулся под мои орудия. Каким бы шустрым бы он ни был, но от луча из турболазера не успеет увернуться. Так что, выбора у него не было. Так что аграфам пришлось не дергаться. А уже в ангаре ему действительно деваться было некуда. Системы обороны там стояли солидные. Плазменные орудия и лазерные пульсары, которым самое место было снаружи корабля тяжелого класса, не дали пилоту сделать какой-либо глупости. Ему пришлось аккуратно занять выделенное место. Встреча была обеспечена на высшем уровне. Встречали их штурмовики высших в своей полной боевой броне. Скажу сразу, кто-то мог бы сказать, что это немного жестоко с моей стороны, но я скажу по-другому. Дело в том, что мои штурмовики пришли со своим оборудованием, хотя и четвертого поколения, выглядели они очень солидно. К тому же и дураку понятно, что на корабле простого наемника такой боевой группой, просто так что особо дергаться никому не захочется. Все члены экипажа крейсера, курьера графов отправились под арест. Наблюдая за происходящим через камеры и сенсорные комплексы, расположенные по территории всего корпуса и жилых помещений Кондора, я видел, как 4 аграфа старательно оберегали 5-го, словно стараясь не допустить к нему никого из посторонних. Выглядело это немного странно, тем более, что искусственный интеллект Кондора сразу мне заявил о том, что это явно самка. «Самка?» – удивленно переспросил я у Кондора, но потом понял то, о чем он говорит. «Имеешь в виду то, что это женщина, аграфка? Какого демона она вообще здесь делает?» И я был не просто так удивлен, так как это уже была вторая женщина, аграфка. Первой была та самая девушка, пилот крейсера, разведчика, который стоял в другом ангаре. К тому же, стоит сразу учесть тот факт, что аграфы все время орут о том, что они своих женщин никуда не отпускают без надежной охраны, и за пределы их империи женщинам вообще путешествовать запрещено. Но это был риторический вопрос, по причине того, чтобы можно было понять главное. Эта красотка явно появилась здесь не просто так, и поэтому уже стоило бы насторожиться. Слишком много странностей было в данной ситуации. Сначала за мной охотились представители этого самого великого дома по территории Федерации Неви. Потом они вдруг встречаются мне здесь, в виде своеобразных бедных овечек, которые попали в ловушку жестоких и бессердечных архов. Конечно, можно сказать о том, что подобное выглядит вполне естественным, и я с этим даже не буду спорить, но при всем этом давайте будем честными. Этот случай выглядел бы естественным, если бы не было предыдущей охоты на меня. Учитывая факт охоты, заранее можно понять, что здесь все слишком необычно, буквально все один к одному. Как я уже сказал, у меня сразу возникло подозрение о том, что аграфы пытались устроить мне ловушку, а попали в нее сами. Это объяснение вполне подходило под случившееся, но сейчас мне было не до этого. Эти неожиданные для меня гости уже заняли свои места, которые им были выделены, а я продолжил работу по наведению порядка на внешней броне своего корабля. Особых проблем не было. Несколько броневых плит показались слегка поджаренными лазерами москитов-архов, которые пытались таким образом лишить меня бортового вооружения. Как уже говорилось ранее, в этом случае я понял правильность своих действий. Спрятанные под внешней броневой плитой орудия оказались для противника полной неожиданностью. Ведь я видел на примере прошлых столкновений, как архи легко и просто лишают вооружения корабли той же Федерации Неви или Республики Хагдан. А всего только из-за того, что определить наличие вооружения и его точку месторасположения было не так уж и сложно. Всего лишь в виду имеющихся бронеколпаков, которые выделяются и выпирают над броней. У меня же этого не было. Мой корабль вообще внешне казался безоружным. Но когда раздавались залпы, противник был значительно удивлен. Конечно, кто-нибудь мог бы мне предложить в таком случае сделать так называемые бродячие виды оружия. Например, сделать что-то вроде рельсовой дороги по внутренней броне, по которой бы старательно каталась бы какая-нибудь орудийная установка то там, то сям, выдвигаясь через заранее подготовленные люки, чтобы обстреливать противника. Таким образом угадать место ее будущего появления будет просто невозможно. Ну да, неплохо. А вы себе представили тот факт, как это будет тяжело воплотить в реальности? Нет, между двумя слоями брони у меня есть своеобразная воздушная, или вернее надо сказать, пространственная прослойка, где можно сделать своеобразную железную дорогу, по которой будет кататься тележка с установкой. Но, начнем с того, что перезаряжать ее будет проблематично. Кроме того, сами механизмы этих люков тоже занимают немало места. Добавьте сюда еще и факт, говорящий о том, что такой корабль будет пожирать энергию в огромных количествах. Все эти механизмы и устройства требуют энергии. К тому же, у меня и так уже образовалось две бригады техников и инженеров. Те самые, которые уже преданы мне душой и телом, так называемые зомби, выполняют самые доверенные работы по работе с моими собственными изобретениями. По крайней мере, в отношении этих разумных я спокоен и уверен в том, что они меня не предадут. Чего нельзя сказать про других разумных, которые наверняка ищут себе выгоду везде. Поэтому передавать такую информацию в чужие руки я не собираюсь. Уже только из-за всего этого, следует понимать главный фактор, что у меня на борту корабля слишком много различных предметов, которые могут интересовать кого угодно. И говоря об этом, я не шучу. Эти разумные действительно могут проявить ненужный мне интерес к моим делам. Кстати, стоит отметить тот фактор, что аграфы, когда их вели в клетку, старательно во всеуслышание заявляли о том, что им очень интересно выяснить, куда же они попали. Смешно мне было от того, что эти разумные по какой-то глупости даже пытались предлагать деньги. Честно говоря, я более смешной ситуации никогда не видел. Вы кому деньги предлагаете? Высшим. По сути, аграфы и высшие были старыми врагами. Всего лишь из-за того, что и те, и другие, считали себя чуть ли не наследниками древних и их детищами. В этой ситуации таким разумным найти общий язык практически невозможно. Но аграфы и тут не могли никак успокоиться. Они пытались предлагать деньги тем, кто все время с ними враждовал. Что за глупость? Честно говоря, я такого просто не понимал. Как вы вообще додумались до такой глупости? Тут уж ничего не поделаешь. Раз они начали действовать подобным образом, то пытались гнуть свою линию до конца. Их пришлось довести до карцера, где этих разумных заперли в отдельные помещения. Хотя стоит заметить, что при всем этом эти разумные даже, видимо, не пытались понять то, что делают. Они просто действовали так, как считали нужным, и если у них есть шанс попытаться подкупить разумного, то почему бы этого не сделать? Я уже знал, что в Содружестве в основном все решают деньги, и они пытались вывернуться именно таким образом. Пытались выяснить то, где они находятся, что вокруг происходит, и что это за корабль. Ведь аграф, пилот видел на моем идентификаторе принадлежность к Федерации, а встречали их бойцы высших. Что происходит? Однако, мои высшие четко знали, что я не потерплю болтовни. К тому же, они были обеспечены всем, что им было нужно. А значит, лишние деньги, которые им пытались подсунуть аграфы, на данный момент пользы им не принесут. К тому же, я сразу обратил внимание на тот факт, что хотя эти разумные и обещали какие-то деньги, но по сути предложить ничего не могли. Всего лишь по той причине, что для этого нужны реальные деньги, а они только кидались обещаниями. А толку-то от таких обещаний, если ты не можешь ничего предъявить? Что за глупость такая? Послав сообщение, чтобы высшие задали им один мой вопрос, я чуть не расхохотался, когда один из них открытым текстом потребовал у аграфа, который клялся и божился, что предоставит деньги практически сразу после информации, показать ему то, чем собирается расплачиваться. И аграф вообще замер, когда понял, что платить ему-то вообще-то нечем. Дело в том, что за любую информацию нужно платить. Но у аграфов при себе не было тех самых обезличенных банковских чипов, чтобы они могли хоть что-то оплатить. Я все же расхохотался, когда это понял. Вот сами подумайте, эти разумные предлагали менее деньги чуть ли не втридорога за топливо для гипердвигателя и возможность отправиться хотя бы в сторону Федерации. Вы себе эту наглость представляете? Хотя бы в сторону Федерации. А куда еще они могли здесь отправиться? В сторону Империи Арвар. Вперед. Вот только, что будет с этой девчонкой, которую арварцы с удовольствием подарят своему императору в качестве очередной игрушки? Или же в сторону Фронтира, где находятся корабли архов? А вот это уже подозрительно. Там опасно, но только в том случае, если у аграфов нет договоренности с архами. Вы, конечно, опять напомните мне о том, что архи – это насекомые. У них, скорее всего, роевое сознание. Я это все понимаю. Но давайте подумаем вот о чем. Если у этих существ есть признаки разума, каким бы извращенным, по вашему мнению, это бы не было, в данном случае важен главный фактор. Если признаки разума существуют, Всегда можно попытаться договориться. Всегда. Не надо недооценивать своих потенциальных противников, так что договориться с тем же Архами можно вполне. Главное, знайте то, как это делается. И не менее того. Конечно, у меня существуют некоторые опасения, что все, что я сейчас обдумываю, откровенно отдает некоторым сумасшествием. Но давайте будем честными. Насколько бы странным все это ни выглядело, всегда существует возможность для каких-то переговоров. Главное знать то, как это делается. Давайте подумаем вот о чем. Аграфы себя позиционируют как древние существа. Если все это так, подумайте в первую очередь вот о чем. Эти разумные за те тысячи лет, которые существуют, запросто могли найти способ общения даже сами. Поэтому я не пытался как-то оправдать их. Есть факторы, которые надо учитывать. Сейчас же мне надо было заняться другими делами. Для начала ремонтом моего корабля. Попутно стоит отметить тот факт, что я уже видел то, что в мою сторону медленно подтягиваются два линкора республики, которым неплохо так досталось, ведь они прикрывали мобильную базу, и как результат немного пострадали. Кстати, надо будет и мобильную базу попытаться посмотреть. А что, у меня же все-таки ремонтные мощности будут даже посильнее, чем у них, а оставлять их орудийные порты без прикрытия я бы не стал. В данной ситуации мы можем оказаться в очень тяжелом положении, так что этот фактор не стоит недооценивать. Как я уже сказал, за это время, пока я гонялся за аграфами на территории астероидного поля и провожал своими москитами убегающих шахтеров, битва в этой звездной системе пришла к логическому концу, и все корабли, которые были и получили какие-либо повреждения, начали стягиваться к моему кондору. Очередность была в первую очередь важна, поэтому один из линкоров занял позицию в ремонтной зоне, где мои дроиды достаточно быстро обдирали оплавленные броневые плиты, сплавившиеся в единый кусок пульсары, чтобы их заменить тем, что доставили на кораблях снабжения, тоже начавших входить в данную зону. Риск для них, конечно, был значительный, но, если так подумать, эти корабли, оставшиеся в другой звездной системе, тоже были уязвимы без прикрытия тяжелых боевых кораблей. Также приблизилась и мобильная база. Я сразу отправил к ней двух инженеров с комплексами шестого поколения, которые у меня имелись. Там были конструкционные дроиды, предназначенные для тяжелых работ. Или вы думаете, что многотонные броневые плиты с мобильной базы – это легкая работа? Они взялись за дело быстро. Тем более, что у мобильной базы имелся запас собственных расходников. Так что дело шло быстро и эффективно. Кстати, я приказал заранее, чтобы все виды оборудования, которые здесь просто меняли модулями, тут же разбирали, старательно перебирая и собирая что-то более-менее ценное. Благодаря этому мне добавилась пара пульсаров шестого поколения, которые были собраны из тех, что были сожжены на линкорах и заменены целыми модулями. Все, что не подлежало ремонту, тут же отправлялось на переработку в промышленный перерабатывающий комплекс, имеющийся у меня на борту. И в результате, я получал слитки ценных металлов. Конечно, вы можете сказать, что я довольно нагло поступаю, старательно собирая все возможные ресурсы там, где надо было бы вроде бороться за благо разумной жизни на территории не только Содружества, но и этого сектора галактики. Ну да, я и борюсь. А вы думаете, что здесь все по-другому бы поступали, имея такие возможности? Вот я бы на вашем месте не был таким наивным. Начнем с того фактора, что все эти военные, которые должны были защищать мирных граждан, очень красились в сторону мобильного перерабатывающего шахтерского комплекса, который разгонялся в сторону гиперпространства, чтобы выйти на территорию Федерации Неви. Ведь сам по себе такой комплекс третьего поколения стоил не меньше 300-400, а это живые деньги. Конечно, их всех разочаровало мое известие о том, что этот комплекс принадлежит моим партнерам по бизнесу. Поэтому трогать его я просто не позволю. К тому же на борту этого комплекса остались живые и разумные. Так что предъявить какие-то претензии военные на них могли, только полностью ликвидировав экипажи. А это, на минуточку, отдает явным пиратством. Вы так не считаете? Дополнительно ко всему прочему, вы, конечно, можете вспомнить о том, что я только что упомянул промышленный перерабатывающий комплекс на борту моего корабля. Тут, видите ли, трехкилометровый кирпич разгоняется, а у меня на борту корабля есть миниатюрный, в том-то и дело. Этот промышленный комплекс, который используют шахтеры, перерабатывает различные руды. И не надо их путать. Разница между этими комплексами огромная. Мой же комплекс фактически перерабатывает готовые металлы в отдельные слитки. Занимает гораздо меньше места и проще в управлении. По сути, он располагается в обычном среднем ангаре. Хотя скажу сразу, я считаю, что он занимает слишком много места. Но это сугубо мое личное мнение. Вы можете поинтересоваться тем, а зачем мне такой комплекс на борту моего корабля? И я легко и просто вам отвечу. Отвечу спокойно, без каких-либо сложностей. Дело в том, что у меня есть тот самый промышленный синтезатор, про который я тоже говорил. Этот синтезатор сам по себе может создавать необходимые для меня устройства, уже имеющиеся у него в базе данных. Ну, а для того, чтобы он эффективно создавал мне необходимые предметы, лучше использовать чистые материалы, вроде металлов или их слитков в виде сплавов. Так гораздо проще и удобнее. Так что, можно и меня понять, имея возможность все эти поврежденные детали переделывать в слитки и материалы, которые потом можно использовать, я по сути облегчаю себе же работу. Вы будете смеяться, но когда я сумел из сплавленных бронированных плит сделать несколько подобных же плит, но только нормального формата без повреждения, республиканцы удивились. Они не ожидали от меня такой прыти. Скажу сразу, они тут же добавили в счет подобный ремонт по мере поступления возможных проблем, ведь в таком случае я усиливаю ресурсную базу. Заранее производя ремонт подобных расходных материалов, я позволяю кораблям республики и той же федерации быть более эффективными с учетом того, что рано или поздно эти ресурсы и расходники закончатся, и тогда кораблем придется возвращаться назад. Я не забываю также и про топливо для гипердвигателя. Поэтому, при первой же возможности, я пополнял свои топливные запасы. С нами шел специальный танкер, буквально битком набитый этим топливом. Так что запасов у меня хватало. Возможно, вы тут же предложите мне дать это топливо тем самым аграфам и послать их ко всем чертям куда-нибудь вдали, пусть летят по своим делам и ищу приключений на свои задницы в других местах. Все это вполне понятно и предсказуемо. Однако, давайте будем честными. В первую очередь я хотел бы выяснить то, какого демона они здесь забыли. И уже только после этого, надо подумать о том, что можно сделать, чтобы избавиться от этих необычных разумных, проявивших ко мне излишний интерес, что явно случайностью быть не может. Как я уже сказал, слишком много странностей было в этом столкновении, и я намеревался выяснить подробности. К тому же никогда не стоит забывать о том, что аграфы своей погони за величием могли поступить и не так. Один их посол чего стоил. Этот разумный сам намеренно пытался на меня устроить охоту. Так что, давайте будем честными. Честными по отношению не только к аграфам, но и к себе самим. То, что случилось, выглядит слишком уж подозрительно. Поэтому я предпочитаю предусмотреть возможность конфликта или каких-либо проблем, от которых никуда не денешься. Так что моя паранойя и дает возможность этим разумным действовать так, как они хотят. Я должен убедиться в том, что здесь нет никакого заговора, а я в этом не убежден. Так что им придется побыть пока что под арестом. Попутно я постараюсь по возможности изучить их корабли, ведь сейчас они находятся в моем ангаре. Хотя аграфы почему-то уверены в том, что эти корабли у них под надежной защитой. Ну да, если учитывать имеющиеся внутри искусственные интеллекты, то можно подумать, что все идет так, как надо. Но я бы не был так самоуверен, так как в данной ситуации у меня есть дроиды, диверсанты, которые могут спокойно пробраться на борт этих кораблей и сделать маленькую пакость. Отключат их искусственные интеллекты, что позволит мне впоследствии поработать с этими вычислительными комплексами. Я изучил программирование и хакинг, так что могу перепрограммировать их так, чтобы эти искусственные интеллекты стали моими шпионами в тылу врага. Вы, возможно, скажете, что я рано записываю аграфов в стан своих врагов. Знаете, я слишком не доверяю в этом мире никому. Я уже столкнулся с тем фактом, что многие разумные ведут себя весьма странно. Так, как будто бы я им что-то должен. Естественно, что подобное положение дел меня очень сильно настораживает. Я уже молчу о том, что по своей сути эти разумные, попав в такую ситуацию, должны были нам помочь. Сами подумайте, идет битва. Мы вошли в эту звездную систему для того, чтобы сражаться с архами. А иначе для чего здесь появилась мобильная база Федерации? У вас есть телеметрия. Телеметрия этой звездной системы. Передайте нам направленным лучом эту информацию. Вы поможете мобильной базе гораздо быстрее обнаружить врага и нанести по нему удар. Это экономия времени. То есть, к тому времени, когда Кондор вошел бы в эту звездную систему, мобильная база могла бы уничтожить не 3 астероида, Улья, а, к примеру, те же самые 5 или 6, так как часть времени она потратила на то, чтобы увидеть эту звездную систему целиком, увидеть своего врага. Дело в том, что любой корабль, выходящий из гиперпространства в обычное пространство, практически слеп. Он не видит ничего и старательно пытается нащупать происходящее в системе своими сенсорами. Для этого в той же самой любой обитаемой системе существует диспетчерская станция. Вошедший в такую систему корабль получает сигнал и телеметрию звездной системы, в результате чего не происходит никаких конфликтов, столкновений и тому подобной билиберды. Тут же корабль вошел в систему слепой, вы его обнаружили. Передайте телеметрию местонахождения вражеских астероидов, Ульев, и все. Вы уже проявите те самые союзнические инстинкты. Что же сделали они? Затаились в астероидном поле. И даже тогда, когда мы начали бить астероиды, Ульи, вроде бы можно было бы высунуться и спрятаться за спинами боевых кораблей, эти разумные продолжали хранить молчание и прятались. Почему? Вывод однозначный. Они что-то замышляют. Замышляют за нашей спиной. Вы, конечно, мне тут же постараетесь напомнить и про поведение шахтеров, которые якобы тоже прятались в астероидном поле. Ну, давайте будем честными и в этом случае. Шахтеры используют устаревшее оборудование. Они могли видеть сражение и рассчитывали только на то, что сражение закончится в их пользу. Но рисковать высовываться из астероидного поля и разгонять свои корабли в сторону гиперпространства они тоже не могли, так как тот же самый мобильный перерабатывающий комплекс в виде 3-километрового кирпича до сих пор разгоняется, хотя его крейсера уже ушли в гиперпространство. Кто-то тут же мне скажет о том, что они его просто бросили. Нет, дело было в том, что они уже получили информацию о поглощении собственной корпорации концерном «Захир». Я информировал их о том, что являюсь партнером концерна, а значит, сейчас их имущество находится под моей защитой, и тут ничего не поделаешь. Я прикрываю их бегство, а значит, у крейсеров есть возможность в другой звездной системе подготовиться к встрече этого гиганта, которого они будут сопровождать дальше. Кстати, я не ошибся, крейсеров все же было 2. Просто один от Кондора был скрыт корпусом самого мобильного перерабатывающего комплекса, пока не высунулся из астероидного поля. Так что, тут все понятно и без объяснений, чего нельзя сказать про поведение аграфов. Они действительно вели себя странно. Вы тоже напомните мне про пиратов, опять же скажу вам прямо в лицо. Пират был вынужден прятаться, ведь у него нет идентификатора, а перед ним как раз государственные военные, которые могли его просто расстрелять вместе с архами. После того, как он получил уведомление о призыве на военную службу, пират и получил временный идентификатор, так что он мог спокойно высунуться, но только потом, но никак не сразу. Кстати, что касается аграфов, самое смешное было в том, что крейсер, разведчик, когда высунулся из астероидного поля, начал транслировать свой идентификатор, видимо, таким образом пытаясь хоть как-то сгладить ситуацию, ведь я откровенно обвинил пилота в том, что он мог сотрудничать с органами. Однако, крейсер, курьер, когда пришла его очередь, идентификатор не транслировал. А знаете почему? Потому что в этом идентификаторе им пришлось бы транслировать данные пассажира, ведь он на тот момент был хозяином этого корабля, а этого они явно не хотели. Так что, тут все гораздо запутаннее, чем вам может показаться на первый взгляд. Именно всем этим и было обусловлено мое предвзятое отношение к аграфам. Как говорится, не захотели вы по-хорошему, будем действовать с вами по-плохому. И сейчас они были заперты в своих каютах, где им придется подумать над своим поведением. А я пока что занимался ремонтом поврежденных кораблей. А адмиралы в этот момент решали, что делать дальше. Стоит ли нашей группе объединенного флота после такого столкновения двигаться в другое скопление возможного противника, или подождать здесь, а может надо и вернуться? Все-таки наш флот, отправленный на поиск, был разделен, и мобильные базы, которые выделила Федерация для этого, тоже двигались по отдельности. Здесь, в этом подразделении флота был Кондор, который выручил мобильную базу при столкновении, а что будет в другом случае? Там правда также шла и мобильная база Республики, но все-таки не стоит недооценивать потенциального врага. который даже здесь умудрился нам знатно потрепать нервы. Лишние слова. Что случилось? Ворвавшаяся на мостик девушка, Агровка, с удивлением посмотрела на экран, а также на застывших перед ней растерянных пилота и командира штурмовиков, которые просто не знали того, что им можно ответить. На тактическом экране, который она четко видела, можно было заметить наличие как многочисленных красных точек, так и желтых, которые распознавали так называемые потенциальные союзные корабли. Честно говоря, в этой ситуации, в которой они оказались, наследница Великого Дома просто не знала того, что ей можно сделать. Ввиду того фактора, что попытавшись скрыться в этой звездной системе, они наткнулись на новую группировку архов, которые вели себя на территории фронтира уже почти как хозяева, и подобное положение дел девушку не устраивало. Но теперь ситуация осложнилась еще больше. Судя по данным, которые считывал сенсорный комплекс, чью антенну аккуратно выставили из-за камней астероидного поля, можно было понять, что в систему неожиданно для потенциального врага вывалилась мобильная база Федерации НИВИ, и ввязалась в бой с превосходящими силами противника. Конечно, можно сказать, что в данном случае это мог быть любой другой корабль, но в содружестве мало кораблей такого размера, который к тому же старательно всем демонстрирует идентификатор своей принадлежности. Потом сенсоры показали, что в систему вошел и второй довольно крупный корабль, чем-то похожий на мобильную базу. Скорее всего, это была отнюдь не мобильная база, а дредноут. Его размер был не слишком велик для мобильной базы. Мобильные базы были обычно 6-7-километрового размера, а здесь корабль был километров 5 длиной. Скорее всего, это действительно был какой-то старый дредноут. Однако, надо сказать, что он был достаточно эффективен. Судя по данным сенсорного комплекса, атакованный со стороны астероидного поля группой астероидов, Ульев этот дредноут довольно быстро с ними разделался. И вроде бы все данные говорили о том, что у них есть шанс вырваться из этой ловушки. Но аграфы не спешили. Проблема была в том, что Лауриния Дитармант не знала главной сложности. Как отнесутся представители той же Федерации НИВИ к появившимся у них буквально в тылу аграфам. Поэтому она категорически запретила членам экипажа или штурмовикам пытаться выйти на связь и как-либо афишировать свое присутствие. Вот когда объединенные силы Федерации и Республики, а именно их клиновидные корабли, начали входить в данную систему следом за большими кораблями, наведут порядок в этой звездной системе, наследница Великого Дома можно будет проявить себя и с апломбом потребовать топливо для своего крейсера, курьера. Можно было бы, конечно, потребовать и того, чтобы крейсер, курьер сопроводили до границ Федерации и передали прямо в руки посла империи Аграф. Но это военные, которые сейчас участвуют в боевых действиях, могут просто оскорбиться подобным поведением. В последнее время девушка уже сталкивалась с отнюдь неадекватным поведением разумных в Содружестве. Вместо того, чтобы преклоняться перед аграфами и их могуществом, эти разумные довольно глупо начинали что-то требовать и угрожать. Более того, некоторые разумные старательно демонстрировали тот факт, что им глубоко наплевать на желания тех же аграфов. Подобное поведение было недопустимым с точки зрения представителей Великой Империи Аграф. Но тут ничего не поделаешь. Как так можно вести себя по отношению к представителям великой расы? Если они что-то захотели, то все представители низших рас должны быть благодарны им за подобный интерес, проявленный к себе. Так нет же. Находились умники, которые сопротивлялись. Типичным примером был этот самый странный парень, который вроде бы должен был стать послушным и всего лишь пожелать, как можно быстрее принести пользу аграфам. Но он вел себя так, как будто имеет собственные желания и решения.